Глава 9. Поселок мы покинули быстро и вышли на шоссе. Пересекли неглубокую речку по мосту, двинулись дальше в ту сторону, где виднелись многоэтажки. Что-то подсказывало мне, что там будет гораздо опаснее, но при этом и найти можно будет вещи гораздо интереснее. Нашей целью было не только разведать, где и что можно взять, но еще и проложить дорогу. То, что по шоссе можно было ехать без всякой опаски, мы и так знали. Всю эту дорогу мы ведь уже миновали, когда уезжали с блокпоста дезертиров. Но вот что будет в других районах города, пока понятно не было. Солнце постепенно стало подниматься и снова припекать. Выпитый в магазине компот попросился наружу, так что пришлось остановиться. И для оправки. Сделали свое дело. Зомби по дороге нам практически не встречались, хотя было прекрасно понятно, что дальше они будут. Я ведь и без того видел их фигурки среди домов вдали, там, на спуске к берегу. И их там немало, однако в какой-то мере это радовало. Там, где много зомби, не может быть боевых мутантов, иначе твари бы уже сожрали бы их или выжили. А еще если живых мертвецов большое количество, то на каждого остается совсем понемногу мяса, значит разожраться и превратиться в морфов или здоровяков вроде того, что выбил нам калитку, они не могли. Скоро мы добрались до поворота. С одной стороны тут была автобусная станция, а с другой находились гаражи и магазин автозапчастей с достаточно большим складом. Вот туда бы нам заглянуть очень неплохо было бы. Но потом. Без Пашки мы в обширной номенклатуре не разберемся определенно. Да и есть у этих железяк характерная черта. Они, сука, тяжелые. А значит, унести их много не получится, а для этого нужна машина. «Куда дальше?» — спросил Овод. «Туда». Кивнул я в сторону нескольких многоэтажек, которые стояли как бы отдельным кварталом, окруженные все такими же частными домами. «Там будет много тварей», — заметил росгвардеец. «Согласен», — кивнул я. «Потому что там было много людей, а, соответственно, где много людей, там и магазины должны быть большие. В одном таком будет, как в пяти тех мелких, которые мы уже нашли». «Все равно риск», — покачал головой он. «Я бы лучше еще прошелся бы и поискал на месте». «Все лучше, чем голову в петлю совать». «Участников продуктов длительного хранения не бывает», — резонно возразил Олег. «Они на туристов работают, а туристы тушенки обычно не жрут. Да и вообще они больше пьют, чем едят». Ну да, в этом он был прав. «Бухла там было хоть залейся, а вот еды не очень. Только вот на бухле не выживешь особо. Калорий в нем, конечно, дофига, да только вот это совсем не те вещества, которые организму нужны». «Идем», — сказал наконец я. «Олег прав. Далеко лезть не будем». По краю пройдемся. Нам только магазин найти и проверить, что он не разграблен. Дальше можно обратно возвращаться. Овод сплюнул. Боится он мертвецов. Хотя после позавчерашнего я и сам их боюсь до усрачки. Когда на тебя толпа вот такая вот валит в 500 голов, среди них совсем непонятные твари, а у тебя неполное отделение, да и неопытных бойцов, а вчерашних гражданских. «Да, тут не мудрено испугаться, в конце концов». Я уже пошел вперед, спустился на дорогу, идущую под уклон, в сторону того самого поселка. 8 девятиэтажных домов, совсем невысоких, но в них наверняка народу жило едва ли не больше, чем в том поселке, через который мы ходили. Уплотнили немного населения, так сказать, и вот там так и будет, плотно. И действительно, зомби по дороге стали встречаться, и они вели себя уже гораздо активнее, чем с утра. Бродили туда-сюда, переходили через полотно и толкались возле оставленных на них машин. Я взял бинокль, который достался мне в наследство от шмеля, приложился к окулярам и уставился вдаль. Да, много, но не просто по дороге, а чуть дальше, где стоит автобус. Большой, туристический. Въехавший в столб и перегородивший практически половину обеих полос. А сбоку к нему еще одна машинка приткнулась, лупатая такая и низкая, модель мне совсем незнакомая. И морда у нее вдребезги, но что хуже всего, так это то, что они дорогу перекрыли, и нет ли за ними пробки, через которую не проехать будет. Вспомнилось на секунду, что раньше все жаловались на пробки в больших городах, мол, слишком много личного транспорта, и теперь ни общественные, ни специальные службы проехать не могут. И им приходится стоять в многокилометровых заторах. Как по мне, так личный транспорт — это прекрасный актив на случай чрезвычайного происшествия. Война, авария на атомной электростанции, падение астероида или появление зомби, как тут, и ты садишься в машину и уезжаешь прочь. Только нужно учитывать, что это придет в голову всем твоим соотечественникам. Ну и еще то, что машину Могут попытаться отобрать, убив тебя. Или ты банально можешь во что-нибудь впилиться. Короче, сложно сказать, был я сторонником или противником личного транспорта в городах, но мне одну пробку разбирать уже приходилось. И заниматься такими вещами снова я не особо горел желанием, тем более, что бульдозера в окрестностях не предполагалось. Ну и зомби сожрать могли, как ни крути. «Обойдем?» — спросил овод, кивнув направо, где располагался такой же коттеджный поселок. «Нет», — я покачал головой, — «может так получиться, что придется от кого-нибудь удирать, тогда лучше самую прямую дорогу расчистить. Автобус мы не сдвинем, конечно, а вот вторую тачку вполне себе. Пошли, короче говоря». Я уверенным шагом двинулся вперед, чтобы не дать остальным усомниться. Когда приблизился на расстояние метров в 20, ближайшие зомби наконец обратили на меня внимание и двинулись в мою сторону. Вскинули автомат, навел точку прицела в голову ближайшего, нажал на спуск. Хлопок выстрела оказался гораздо тише, чем у того карабина. Тварь же, брызнув содержимым черепной коробки, упала. Походу, быть добру. Все-таки нормальную штуку сладил Пашка. Остальные присоединились ко мне и тоже открыли огонь. Первый десяток выстрелов особо твари не всполошил, так что мы накрошили их не слабо. И только тогда в нашу сторону двинулись остальные, в том числе и из-за автобуса. Овод резко повернулся в сторону, выстрелил, упокоив того, что выломился из-за массивного синего кузова. Пальнул еще раз, завалив второго. А когда зомби осталось с десяток, я принял решение, что стрелять хватит. И ресурс импровизированных глушителей побережем, и патроны, и сработаем без лишнего шума, потому что последние выстрелы уже гораздо громче прозвучали. «Прекратить огонь!» — приказал я. «Отступаем!» «Чего это?» — с недоумением спросил у меня Олег. «Почти всех перебили же! Оттянем их на себя и в рукопашную разберемся!» Сказал я, делая несколько шагов назад. «Самых быстрых мы уже подвыбили. Остальные совсем медленные, дурные. Мы их легко перещелкаем». Оттянулись еще на десяток метров. Зомби действительно тупили по-страшному. Один так вообще перелезает через капот. Свалился вниз головой, да так и остался лежать. Не разбил голову, конечно, а просто упал неудачно. Шею, наверное, свернул. Не зря медики говорят, что самые опасные падения — это с высоты собственного роста. Оглядевшись по сторонам и убедившись, что из-за окрестных домов больше никто не выходит, я выхватил из креплений на бедре топор. Пересчитал тварей. 8. Это по двое-трое на каждого. Ну, мы их так били еще, когда у нас вообще никаких стволов не было в Севастополе. Если не считать овода, конечно, его с нами тогда не было, но и ему пора привыкать. Иногда убрать зомби, приложив его чем-то тяжелым по башке, гораздо лучше, чем палить. Но одного лучше оставить прикрывать нас. Мало ли, кто-то резко ускорится или из-за угла какого-нибудь еще твари повалят. Пусть овод и постоит». «Мы с Олегом вперед», — сказал я. «Овод, прикрывай. Если кого-то из нас жрать начнут, стреляй». «Спасибочки, бля», — пробурчал он. «Если уж жрать начнут, моя помощь уже и не понадобится, может». Я пропустил его последнюю реплику мимо ушей и двинулся вперед, чуть помахивая топором. В свое время я хорошенько заточил его, так что черепушки он крошил любо-дорого посмотреть. И легкий, махать им не устанешь, но при этом увесистый, хорошо кость пробивает. Отличный топор, короче. Спасибо бандиту, который им со мной поделился перед тем, как расстаться с жизнью. 8 зомби. Не многовато ли? А хрен с ними, справимся. Я широкими шагами преодолел расстояние до 3 скучковавшихся тварей и практически с разбегу зарядил одному из них ногой в грудь. С такой силой, что он не удержался на ногах и рухнул. Все-таки в плане координации движения у них не очень. Тут же уклонился от взметнувшейся в мою сторону лапы и топорищем сбил второго зомби на землю. И прорубил башку третьему так, что аж лоскутой кожи и костная крошка во все стороны. А потом добил того, которого приласкал чуть раньше. Он подняться так и не успел. Я рубил их, чувствуя себя так, будто мщу за что-то. Нет, не за тех людей, которых они сожрали, а за собственный страх мщу. Ненавижу я их, а ненавижу, потому что боюсь. Хотя на самом деле они просто хищные звери. Ничего дьявольского в них нет. Еще один зомби резко ускорился, рванувшись ко мне, но я ударил его ребром ботинка в голень, там, где кость не была прикрыта мышцами. Естественно, она хрустнула, нога подломилась, и тварь рухнула на землю, где я также упокоил ее ударом топора. Причем вложил весь свой вес и практически отделил башку от шеи. Олег уже успел разобраться с 2. Оставалось еще 2. Те, что чуть подотстали, и которую я опрокинул на землю в самом начале. Она только-только начинала подниматься. Я сделал несколько шагов в ее сторону, а потом врезал ногой ей в подбородок. Причем очень сильно, так чтобы убить. Послышался хруст, и тварь опрокинулась на спину. Позвоночник не выдержал. Больше она не дергалась. Мы с Олегом переглянулись, а потом двинулись навстречу последним оставшимся целям. Они тоже разделились, как будто бы на разы решили выйти, 2 на 2, как в честной драке в подворотне. Только вот там не приветствуется использовать топоры, а мы были вооружены именно ими. Так что я вбил лезвие своего в башку твари, прошибив лобную кость. Секундой спустя упал второй, которого упокоил Олег. «Фух, отбились», — сказал он, вытерев лоб рукавом. «Ну, правильно, руки-то все в крови и плоти зомби». «Не, братишка, не отбились», — я покачал головой. «Это мы их захуярили, зачистили». «Отморозки, блядь», — услышал я за спиной голос овода. «Это ж пиздец». «Пиздец, да не нам», — сказал я. «А теперь стаскиваем нахрен их с дороги. Если здесь оставим, то потом, когда проедем, кишки на колеса намотаем. Так что лучше уж пусть дорога свободной будет». «Придут отжираться другие», — заметил подросток. «Правильно, кстати говоря. А у нас других вариантов все равно нет», — пожал я плечами. «Как придут, так и уйдут. Да и тигр через любую толпу пробьется. А за ним и уазики. К тому же не так много их здесь». Только вот он достаточно грустную вещь пояснил. «Мы убиваем зомби, а оставшиеся жрут их и становятся быстрее и сильнее. Не получится ли так, что мы логово морфов себе вырастим? А даже если получится, какая у нас альтернатива? Либо в город не лезть, либо этих не трогать». Мы подошли ближе. Я проверил за машиной, заглянул в автобус, поднявшись на ступеньку, и убедился, что в нем нас никто не поджидает. Потом выбрался. Пробки на дороге все-таки здесь не было. А вот дальше была. И причиной этому оказалась авария, в которой столкнулось минимум 6 машин. Но ничего, техника растаскивания столкнувшихся машин у нас отработана. Главное, с передачи снять сперва. Или с ручного тормоза, если поставить успели. Так что мы проверили машину, потом я залез внутрь, дернул рычаг коробки и общими с Олегом усилиями оттолкали тачку вниз с насыпи, где она прокатилась еще немного и врезалась в забор. Все, путь свободен. УАЗ проедет точно. Тигр? Ну, должен, наверное. Конечно, блин, автобус все равно никуда не убрать, разве что заведется. Ага, конечно, хер там. Тут тоже импульсом шарахнули. Даже та техника, которую мы на стройплощадке у гостиницы нашли, не завелась, а ведь там механизмы гораздо проще, чем старый пассажирский автобус. «Идем дальше», — проговорил я. Мы двинулись вперед по дороге. Овод вдруг остановился, вскинулся и нажал на спуск. Хлопнул выстрел, и вышедший было из-за поворота зомби рухнул, как подкошенный. «Похоже, что больше их становится», — сказал росгвардеец. «Это хреново». «Да я бы наоборот радовался», — проговорил я. «Если бы их боевой монстр сожрал или распугал, было бы хуже. А это не байки, я с ними на войне сталкивался, так что если их сюда сбросили...» У следующей пробки возилось всего 5 тварей. Похоже, что хозяева машин успели разбежаться. Да не все. Какие-то кости, наполовину вытащенные из-за открытой двери с водительской стороны старой «Лады», валяются. Во время столкновения голову разбило, подушки безопасности не сработали. Разное бывает. Но его все равно достали и сожрали. Наверное, не пристегнутый ехал. Ну вот как так можно? А, ремни ведь для того и сделаны, чтобы их пристегивать. Даже на заднем сиденье. Я хоть и на BMW ездил, но это понимаю. «Олег, мы вперед, овод прикрывать». Дал я команду и снова выхватил топор. Двинулся вперед. Ближайший зомби повернулся, то ли шаги услышал, то ли почувствовал каким-то шестым чувством. И тут же получил лезвие топора промеж глаз. Второй вдруг резко ускорился и рванулся ко мне. Я заметил его разъявленную пасть, уже успевшие отрасти когти на пальцах. Он меня ими и полоснул, оставляя царапины на ткани разгрузки. Но не пробил, слишком уж хороший материал. И тут меня кто-то схватил за ногу. Не зубами, рукой, но прикосновение холодной мертвой ладони показалось мне настолько мерзким, что я не выдержал и заорал, и тут же рванулся назад. Мертвец, что стоял рядом, толкнулся на меня. Схватил за ворот одежды, но я в последний момент успел ухватить тварь обеими руками за голову, выронив топор на землю. Он щелкнул зубастой один раз, второй, пытаясь дотянуться до моего лица. Зашипев от натуги, я рванул руки в сторону. Послышался хруст, и тварь обмякла, будто марионетка, у которой оборвали все ниточки. Я уронил ее на землю и увидел, как ко мне ползет еще одна тварь. И это был не просто мертвец, это был мертвый ребенок. Мелкий совсем, лет 10, не больше, и без обеих ног. Да он попросту выполз из-под машины, вот в пылу схватки я его и не заметил. Но никаких сантиментов то, что это ребенок, у меня не вызывало. Я сделал еще шаг назад, выхватил пистолет, а потом просто оттолкнулся от земли, подпрыгнул и обеими ногами приземлился на его голову. Во мне сейчас веса было больше 90 килограммов. Во-первых, я набрал неплохо, потому что старался хорошо жрать и заниматься упражнениями. Во-вторых, бронежилет, разгрузка, рюкзак, автомат тот же самый. Это еще килограммов 25-30 минимум. Я не помню, как там сосчитать энергию по силе, скорости свободного падения и прочим показателям. Зато я размазал голову зомби-ребенка в труху. Она разлетелась во все стороны. Но он ведь отожраться успел, сука, и очень быстрым оказался. Даром, что без ног. Это что вообще значит? Я думал, детям зомби будет сложнее пищу найти, их ведь отталкивать будут более крупные взрослые. Мышечная масса по-прежнему что-то решает. Иначе не было бы тех огромных здоровяков. Да и морфы все переплетенными жгутами мышц покрыты. Физика, против нее никуда не попрешь. Олег как раз ухайдокал последнюю тварь топором и спросил. «Не укусил?» В его голосе была слышна паника. Я опустил взгляд, посмотрел на штанину. Нет, целый, да и кровь уже видна была бы. Ладонью он меня хватал, вот и все. «Растаскиваем», — сказал я, повернувшись в сторону пробки. «Скатываем весь этот трипер вниз и идем дальше». «Ты уверен?» — спросил Олег. «Дальше, кажется, еще опаснее становится». «Уверен», — кивнул я. «Не бойтесь. Я знаю, когда пора будет отступить. Пока что справляемся». «Как бы слишком поздно ни стало», — заметил Овод. «Чего они боятся? Я же явно не на убой их веду. Знаю, что делаю. Так что посмотрим, что и как, и вернемся». Но что-то подсказывало мне, что до магазина нам не дойти. Вообще, может быть, иначе надо было действовать. Выспросить у кого-нибудь из местных, где тут большие магазины есть, а потом группой побольше отправиться, да на тигре. В броне нам точно зомби не страшны были бы. Забрался внутрь, задраил двери на люк и все. А так... «Ладно, если почувствую, что реально тяжко становится, тогда да, вернемся, но пока вроде бы идем». Принялись растаскивать машины. Стандартная схема. Снять с передачи, толкнуть, пока само не покатится с насыпи. И опять мы с Олегом толкаем, а Овод прикрывает. Всех это устраивает. Хотя, тоже, можно было бы взять мужиков из деревни и припахать их. Ну и поучить заодно, как убивать зомби. Закончили скоро, двинулись вперед. Впереди возвышалось какое-то здание, оно оказалось не то чтобы на холме построено, а как будто на насыпи. Да еще и было окружено высоким и очень крепким забором. И не успели мы пройти шагов 40 по направлению к нему и остановились. Потому что там были зомби. Нет, не так. Там было просто охренеть, мать его, как много зомби. Я приложился к биноклю, быстро пересчитал их пятерками и забил на пятом десятке. А ведь это только с этой стороны от фасада, а на остальной территории. Они ведь пойдут на гул машин, на выстрелы, соберутся в такую же орду и пойдут. И смогут остановить даже тигр, а без шума тут не справится. А еще мы однозначно дальше не пройдем. Считай все. Остановились. Это основной проспект, и хотя бы один из выходов с территории сюда ведет. А там тоже зомби. И они могут перекрыть нам дорогу назад. Ёбаный в рот, пробормотал я, отрываясь от окуляров. Больница. Это сразу видно по нескольким экипажам скорой помощи, которые стояли во дворе. Похоже, что выехать они не успели или только вернулись и привезли укушенных. А что это значит? Это значит, что на этой улице будет ёбаный ад, потому что в больнице свозили кого? Укушенных да с лихорадкой. Тех, кого, по идее, нужно было лечить, только ведь после смерти никто не догадывался пробивать им голову или простреливать. А что это значит? Что они обращались. А хотя бы один зомби в замкнутом пространстве — это пиздец. Мне уже пришлось это прочувствовать на своей шкуре, когда я выбирался из военного госпиталя. А те, кто до этого там лежали, просто больные, сердечники всякие или с аппендицитом, я болезни особо не знаю, для меня они все делятся на хуйню и пиздец, причем первое проходит само, а второе не лечится, отбиться тоже не смогли бы. И наверняка пополнили ряды зараженных. «Смотрите», — проговорил Олег, махнув рукой в сторону здания. «Там плакат какой-то висит». Глазастый. Хотя я-то просто через бинокль смотрел и больше на территорию, а не вверх. Вот и не заметил. Я снова вытащил шмелевский бинокль, приложил к глазам, подкрутил, настраивая цифровое приближение. И действительно увидел, что из окон пары верхних этажей вывешено полотно из нескольких... связанных между собой простыней. «Внутри живые», — было написано на нем. «Как думаете, они еще там?» — спросил Олег. «У меня сигнальный патрон есть», — заметил Овод. «Можем стрельнуть, если кто-нибудь откликнется, то узнаем. Если они, конечно, следят за окнами». «Опасно», — проговорил я. «Можем внимание зомби привлечь». «Да хрена ли им? Думаешь, им небо интересно?» — спросил он. «Вряд ли. Скорее всего, так и продолжат бродить люди, которые выживали месяц после начала эпидемии, оказались заперты в больнице среди мертвецов и, может быть, выжили». По крайней мере, смогли запереться, чтобы нарисовать этот баннер и вывесить его из окна. Если честно, я не знал, как их можно достать. И не стал бы рисковать, да и вообще ушел бы, если бы не один нюанс. Среди них могут быть врачи. Настоящие. А они вообще сейчас на вес золота. Особенно, когда у нас двое больных в горячечном бреду мечутся. «Давай», — решил я, — «стреляй. Только не в здание, пожар может случиться». Он хмыкнул, мол, я тебе идиот, что ли. Потом вытащил из разгрузки сигнальный пистолет, направил его в воздух и нажал на спусковой крючок. Хлопнуло, и вверх улетела красная ракета. И тут случилось то, чего я вообще не ожидал. Зомби вдруг все вместе синхронно повернулись и уставились в небо, именно туда, где она горела. А это еще что за хрень? И хоть мы и были в их поле зрения, они не обращали на нас больше никакого внимания. Мне кажется, мы сейчас могли бы им барыню станцевать, и все равно ничего не добились бы. Или могли бы пройти мимо. Ладно, этим надо пользоваться. Я снова приложился к биноклю, уставился туда, где висели простыни. Прошла минута, другая. Ничего не происходило. И вдруг правое окно приоткрылось, и я увидел, как кто-то махнул из него рукой. «Вот теперь мы точно назад возвращаемся», — только и оставалось проговорить мне.